Глава 10. Монах? Мысли в моей голове закрутились со скоростью света, обрабатывая полученную информацию. Звенья цепи мгновенно сложились в довольно четкую картину, в которой все было последовательно и логично, хотя все еще не хватало некоторых деталей. Только в одной стране нашего мира были монахи, в Мантийской епархии. Я как будто бы снова услышала слова Катрилы про ручную мельницу, из-за которой мы все потеряли навык делать муку, растирая зерна в ступке. Маги. Проклятые маги, сохранившие способность использовать ее для своих нужд в то время, когда весь мир предпочел стереть из памяти все, что связано последней битвой и магией. Белые пятна в будущем императора, просьба умирающей Ираи, побег моих дочерей из Абригории, Рожка и его листок из магической книги, Илайя, которая, зная об опасности, исходящей от оживших с помощью дикой магии мертвецов, терпеливо ждала монаха. Факты всплывали без всякого порядка и нанизывались на цепочку бессмысленных фраз свинопаса, дополняя его слова и делая их правдивыми. Он ни разу не соврал мне. Бред сумасшедшего зазвучал иначе. Магия. Очевидно, наши догадки были верны. Император попал под влияние магов и действовал в их интересах, а не в интересах своей страны. Вот уж правда, зачем монахам-магам воевать с Абригорией, если можно подчинить императора и захватить власть? Мне ли не знать, что правитель не тот, на чьей голове корона, а тот, кто руководит страной, пусть даже от имени короля? Я прекрасно помнила, как сама была марионеткой в руках третьего советника. А если принять во внимание слова Винима о том, что вот-вот падет иодийский султанат, становилось очевидным. Эбрахил тоже попал под воздействие магии. Я невольно вспомнила, что от моего биологического отца довольно долго не было писем с требованием немедленно вернуться туда, где мне, по его мнению, было самое место – в рабские гаремы султана. И если полсвечи назад эта мысль вызывала бы во мне радость, то сейчас стало тревожно. Страны Северной Пустоши уже захвачены, в том числе и королевство Кларин. Именно об этом и говорила Ирайя, когда потребовала у меня клятву. Теперь это выглядело вполне понятно и логично. Маги собирают артефакты древних богов. Неизвестно, зачем они магам, но если последние способны ощутить присутствие даров, когда они спрятаны в сундуках, то понятно, как им удалось собрать такую коллекцию. Илайя, очевидно, выполняла для них какую-то работу, но стащила связку амулетов и сбежала с ними. Пока мне было непонятно, зачем она сейчас сидела в пустоши и чего ждала от визита монаха, но, очевидно, кража не прекратила сотрудничество бывшей грилорской принцессы и мантийских монахов. Почему? Пока непонятно. Грилория. Я запнулась. И опять картина стала такой ясной и понятной. Я вспомнила, что еще несколько месяцев назад, сразу после отъезда Феодора из пустоши, почувствовала что-то неправильное. Вспомнила, как он отмахнулся от моего письма, в котором я как раз писала о своих подозрениях по поводу возможности сохранения магических знаний в Мантийской епархии. И теперь я, как сквозь увеличительное стекло, увидела крошечные нестыковки, касающиеся магии, во всех письмах, которые я замечала и раньше, но не придавала им особого значения. Феодор всегда благодарил меня за те обрывки книг, обломки механизмов и части амулетов, которые я получала от Герема и отправляла ему. Но на этом все и заканчивалось. Он больше никогда не упоминал ни о них, ни о том, что им удалось узнать про магию. Даже про Рожку мой брат ничего не писал, только отвечал на мои вопросы, если я их задавала. Мол, жив-здоров, не бедствует. Раньше я оправдывала молчание желанием сохранить секретность магических изысканий, но сейчас мне вдруг пришло в голову, что это могло быть влияние монаха-мага. А еще они говорила, что в его будущем все больше белых пятен, как у императора, и смерть. Я побледнела. Смех Феодора и его слова о том, что он наследник древнего бога, и его не так-то просто убить. Картинка всплыла в голове, лишая легкие возможности дышать. Холодный пот пробежал по спине. «Простите», — Виним виновато улыбнулся. «Я напугал вас?» Я не хотел. Я кивнула. Глаза жгло, в груди трепыхалось сердце, готовое разорваться на 1000 кусочков. Моим детям, мне и всему нашему миру угрожает опасность гораздо большая, чем месть выросшей принцессы. Монах снова виновато вздохнул, а потом протянул руку, благо карета была очень узкой, и наши колени практически упирались друг в друга, и улыбнулся. «Хотите? Мы с вами вместе прочитаем молитву об успокоении. У меня на нее не хватает сил, но я привык читать ее всегда, когда мне тревожно и беспокойно. Она помогла мне, даже когда боги еще не вернулись. А Гор, это мой друг, говорит, что это начало ментальной магии, управляющей собственным сознанием». Он фыркнул и рассмеялся. «Я почти не понимаю, что это значит, но мой друг определенно разбирается в том, что говорит. Он инквизитор». Я не слышала половину слов, только кивала, соглашаясь с тем, что говорил Виним. А он принял мой кивок за согласие и, продолжая держать мою руку в своих ладонях, тихо заговорил, произнося слова на неизвестном мне языке. «Арокана мори ла де лош». «Повторяйте за мной, Ваше Величество, и не бойтесь, эта молитва действует только на того, кто ее произносит». Я повторяла. «Зачем? Не знаю». Реальность смазалась и стала не главной. Главным было то, что происходило сейчас в замке моего брата. А если проклятые монахи уже заставили его делать так, как они хотят? «Нет», — ответила я сама себе. Монах сказал, что Грилория пока не побеждена, потому что мой брат — наследник древних богов. «Ферра!» — воскликнул Виним, заканчивая молитву, и я автоматом повторила за ним. «Ферра! Ах!» Внезапно и резко по телу и сознанию пронесся ледяной ветер, остужая мысли, избавляя от страхов и паники, и даже как будто бы замораживая нервы. Я словно залпом выпила бутылочку успокоительного, рецепт которого был утерян после смерти моей бабки, великой матери. От неожиданности я задохнулась и теперь хватала воздух, беззвучно открывая рот. Когда ко мне вернулся дар речи, я тихо и ровно, без эмоций, которые оставили меня, спросила, что это было. Виним добродушно рассмеялся. Он смотрел на меня с любопытством и продолжал держать за руку. Я резко выдернула ладонь из захвата, выпрямилась. «Магия», — с улыбкой поведал монах. «Но я не маг». «Все маги», — пожал он плечами. «Но у кого-то, как у меня, едва хватает сил на молитву о здравии, а кому-то, как вам, на что-то большее». «Видели бы вы», — снова улыбнулся он, — «какую силу имеет Агор? Мой друг считается самым сильным магом после великого отца. Но мне кажется», — фыркнул он, — «это просто потому, что никто в здравом уме не станет выигрывать магические споры у великого отца. А Агор не дурак». Он опять говорил больше, чем, вероятно, должен был. То ли хотел расположить меня к себе, то ли не считал эти сведения сколь-нибудь значимыми. Но в этот раз эмоции не мешали мне слушать и слышать. Агор, великий отец. В этот момент я не могла не вспомнить великую мать, правительницу Ургорода. Этот титул какое-то время принадлежал мне. И даже сейчас я не потеряла его окончательно. Ургородские матери прекрасно помнили, что какое-то время я была аватаром богини и до сих пор величали меня именно так. Мне захотелось узнать, а связан ли как-то великий отец с богами? Если дополнительно к трем древним богам, легенды о которых известны каждому ребенку, внезапно объявилась четвертая богиня, то возможно, что был и пятый бог. И сколько их тогда вообще было, этих самых богов? Но спрашивать прямо я не стала. Не хотела вспугнуть словоохотливость Винима слишком назойливым любопытством к внутренним делам монахов. Никто не любит, когда посторонние лезут так глубоко в личные дела семьи, рода или страны. Тем более, меня интересовало и многое другое, более безопасное. «Но я не маг», — повторила я. «Как так вышло, что молитва помогла мне? Надо же было, наверное, делать что-то еще, а не просто говорить». «Что?» — сдвинул брови монах. «Направлять силу, потоки магии». Теперь, когда эмоции не мешали мне думать, я так явно ощущала рядом призванную душу или то, что она оставила во мне после того, как ушла. Ее память была как будто бы съемный носитель информации. Кажется, в том мире называли это флешкой, с которой я скопировала все папки на свой жесткий диск. Именно там я и нашла воспоминания о прочитанных книгах, в которых рассказывалось про магию и магические миры. Почесал затылок Виним, — «не совсем понимаю, о чем вы. Я никогда не отличался усердием в учебе и после пострига всю жизнь присматривал за свиньями», — рассмеялся он. «А вот Агор? Думаю, когда вы встретитесь с ним, вы можете задать ему вопрос». «Вы используете магию, но не знаете, как она работает?» — нахмурилась я. «Вы не находите, что это несколько странно?» «Я не знаю, как работают петли на дверях вашей кареты и сама карета. Однако это не мешает мне пользоваться ею по прямому назначению». Монах легко парировал мой выпад, несколько выбиваясь из образа неграмотного свинопаса. Я насторожилась. «Отец-настоятель говорит, что божественный промысел в том, чтобы каждый человек мог обратиться к ним через молитвы. И это они своей волей решают, достоин ли человек помощи. Но Агор сказал, что все совсем не так. Боги не помогают людям, а подействует ли молитва, зависит от способностей мага», — улыбнулся он. «Он тоже все время спрашивал, может ли человек использовать магию, не понимая, как она работает, и потом решил, что может». «Про карету — это его слова», — хихикнул монах. «Правда, он говорил про колесо, которое достает воду из реки, наполняя поилки в свинарнике. А Агору я верю больше, чем отцу-настоятелю». Я кивнула. Не то чтобы я приняла его ответы, просто решила быть еще внимательнее и осторожнее. И зашла с другой стороны. «Вы сказали, Агор хочет встретиться с любым правителем любой страны. Но если страны Северной пустоши, империя и султанат захвачены, то ему нужно встретиться либо с вами, либо с вашим братом», — кивнул Виним. И это снова прозвучало так, как будто бы он знал больше, чем хотел показать. «Я не единственный, кого Агор отправлял в большой мир. Ну, так мы называем мир за стенами епархии. Он уже много лет, с тех самых пор, как вернулись боги и магия, пытался наладить связь с правителями, но пока ему это не удалось. Мы слишком мало знали о большом мире, и первые монахи, которые ушли за стены епархии, погибли раньше, чем достигли цели. Поэтому теперь ваш друг решил отправить в качестве посла простого свинопаса», — приподняла я брови, изображая эмоции. После действия магии внутри меня все еще было тихо и спокойно. Виним, как всегда, рассмеялся. Я поморщилась. Его смешливость стала мне мешать, как крохотный камушек в обуви. «Да, согласен. Это очень забавно. На это было две причины», — как сказал Агор. «Во-первых, он так часто рассказывал мне обо всем, что его тревожит, что я знаю гораздо больше, чем мне полагается. И хотя я, честно признаюсь, всегда слушал его размышления в полуха, но в моей голове все равно кое-что задержалось. А во-вторых, по словам Агора, я единственный человек, которому он может доверять, и у которого так мало магии, что стихийная магия пустоши не убьет меня быстрее, чем я смогу встретиться и поговорить с вами». «Но меня магия не убила, когда я была в пустоши», — усмехнулась я. «Хотя, если ваша молитва сработала, значит, я сильнее вас, как маг». «Сильнее», — кивнул Виним. «Но вы не привыкли каждое свое действие сопровождать молитвами, как мы. Понимаете, Агор сказал, что нас с самого раннего детства приучают молиться богам по каждой мелочи, чтобы зажечь свечу, например, или налить воды в стакан, или покормить свинку. Мы так привыкаем жить с молитвами, что сами не замечаем, как начинаем проговаривать их по любому поводу. А в южную пустошь, где стихийная магия вмешивается в действие молитв, может войти либо маг, который не обращается к богам, как вы, либо монах, у которого недостаточно сил, чтобы произнесенные им молитвы начали действовать, как я», — улыбнулся он. И внезапно помрачнел. «Но Агор ошибся. Я тоже не смог войти в пустошь. Молитва о зажжении свечи, которую я произнес, чтобы развести костер позавчера вечером, внезапно подожгла лес. Даже моих слов оказалось слишком много для того, чтобы стихийная магия пустоши, изменившая молитву, едва не убила меня. И я решил вернуться в Ургород и дождаться там кого-нибудь из ваших людей, чтобы передать Иллайе записку от Агора. Когда я там был, мне сказали, что ваши люди приезжают туда довольно часто. Я прикрыла глаза, слушая рассказ свинопаса. Я все больше подозревала, что он врет, но в то же время где-то на уровне интуиции чувствовала, этот толстяк не умеет врать. То, что он говорит, правда. Странная, но правда. «Почему я должна вам верить? Простите, но ваш рассказ звучит как бред». «Не должны», — мотнул головой Виним. Его шея была такой толстой, что жест получился практически незаметный. Агор говорил, что вы, скорее всего, мне не поверите. И тогда я должен был вас предупредить, что если к концу лета у великого отца не получится подчинить вашего брата, то он начнет войну против Грилории. Я прикусила губу. Эта угроза, хотя и прозвучала очень забавно на первый взгляд, была совсем не смешной. Если Абригория и Адде полностью во власти монахов, то нам не выстоять против их объединенных армий. Хотя мне в голову пришла гениальная, как мне показалось, идея. Если убить монахов, которые смогли подчинить императора и султана, то они станут свободны от чужой воли. Наверное. И тогда великий отец ничего не сможет сделать. Его страна слишком мала против нас. Мы камня на камне не оставим от мантийской епархии. Для этого ему даже не нужна армия, продолжал Виним. У него достаточно сил, чтобы стереть эту страну с лица земли. В арсенале отцов-настоятелей есть молитвы, способные уничтожить целые города, оставляя после них выжженную пустыню. Агор сказал, что он нашел способ остановить великого отца, но без вас он не справится, а вы без него. Поэтому он и предлагает встретиться и обсудить все условия вашего соглашения. Я усмехнулась. Теперь я была уверена, что этот толстяк врал. Он точно никакой не свинопас, слишком много знает, слишком уверенно говорит, слишком высоко летает. Да, в его словах по поводу пустоши был резон. Если бы этот монах вошел в пустошь, я бы, может быть, поверила в его магическую слабость. Но он встретил нас слишком далеко от границы. Как бы ни вышло, что он и есть сам Агор. Почему же Агор сам не отправился в большой мир? Улыбнулась я самой доброжелательной улыбкой. Я хотела бы познакомиться с вашим другом. Мне кажется, он очень умный, образованный и интересный человек. «Да-да-да», — монах расплылся в широкой улыбке. На лице его так явно читалось самодовольство, что я почти была уверена в своей правоте. «Агор такой, мой самый лучший друг. Но, к сожалению, он не может покинуть мантийскую епархию так, чтобы великий отец не догадался о том, что он хочет помешать его планам. Поэтому он и отправил нас». «Но как же он тогда планирует устроить нашу встречу?» — вздернула я брови в показном удивлении. «Я проведу вас за стены». Виним сиял, как начищенная медная гринка. «Мы уже все подготовили. Вас разместят в приграничном монастыре. Агор приедет туда якобы с проверкой, и вы сможете поговорить». Вот тут вся моя выдержка дала сбой. Я расхохоталась, нисколько не скрывая своего настроения. Поехать на переговоры с неизвестно кем, непонятно зачем, прямо в логово мантийских монахов. Ага, нашли дуру. «Очень забавное предложение, Агор», — отсмеявшись, ответила я. «Но вынуждена вам отказать. Я не хочу внезапно оказаться монахиней в вашем монастыре. Однако вы были очень убедительны, и я вам почти поверила». «Меня зовут Виним», — поджал губы монах. «Да-да, конечно», — кивнула я. «А меня Елька. Я тоже, как и вы, много лет скрывала свое настоящее имя». «Но я не скрываю», — в голосе толстяка явственно слышались нотки отчаяния. «Я ни разу не соврал вам, ваше величество. Я не умею врать. Боги карают за ложь». «Вот!» Он рванул свою хламиду на груди и вытащил из-за пазухи какой-то предмет. Агор сказал, что вы знаете, что это, и сразу все поймете. Я взяла то, что он мне протягивал. Это был один из даров древних богов, артефакт. И да, я знала, что это... хотя никогда не видела. Кончиками пальцев дотронулась до темного старого серебра и провела кончиками пальцев по костяной оправе. «Что это?» — выдохнула, зная ответ. «Это зеркало Великой Матери. Через него она могла присматривать за своими детьми. Это самая большая реликвия нашего ордена. И Агор выкрал его для вас, заменив подделкой. И он просил отдать это вам в качестве жеста доброй воли. Я не могла отвести глаз от крошечного серебряного зеркальца на короткой ножке, через отверстие в которой проходила тоненькая цепочка из кости неведомого зверя. И теперь я понимала маленького Делива. Я тоже никогда и ни за что не смогла бы отказаться от такого подарка, потому что это был мой дар древних богов, артефакт Великой Матери.